Вы спросите, зачем люди ходят в театр? Ясное дело, про любовь посмотреть, а уж потом про все остальное. И вроде бы все знают, что артисты про любовь притворяются, а все равно идут. Одни, чтобы заполнить дефицит собственной любви по жизни, другие посмотреть, как это у других бывает, а третьи — сравнить собственные чувства с драматургическими образчиками. Вот только вопрос, какую любовь им представляют? Кучеглазую, с прыжками в койку, или ту, когда артисты руками друг друга не касаются, а у публики мороз по коже? Прямо скажем, умение запустить мурашки по спине — высший пилотаж, которым на театре владеют только единицы. Галина Волчек из тех, кто знает, как ставить любовь на сцене, чтобы она не падала и не валялась. Ее последний спектакль об удивительной любви — три товарища Эриха Марии Ремарк на сцене современника. О любви не говорят, любовь скрывают. Волчек на подступах к основному институту, любить или не любить партнера, уловки для возбуждения, сексуальность бывает разная, лучшие ножки Ленинграда, сублимация любви. Современник. Среди металлических конструкций, как будто развороченных снарядом, Роберт Александр Хованский и Пат Чулпан Хаматова. Их любовь разворачивается на фоне чудовищного пейзажа между двумя мировыми бойнями под аккомпанемент фашистских сапожищ. Жуткий социальный фон придает лирике привкус сверхскоростных гонок по пересеченной местности. Красиво, жутко, и никто не знает, уцелеет ли голова. Неотесанный Роберт, оставивший лучшие молодые годы в завшивленных окопах Первой мировой, и прелестные домашние Пат сели в это авто. Авто тронулось. Саша, брось этот пафосный тон, брось. Черт, слушай, что я тебе говорю, и не спорь со мной. Еще раз брось этот пафос. Я тебе говорю, кричит из середины зала Галина Волчек. Кто бы мог подумать, что у красивого нежного зрелища, которое готовят зрителям, окажется такая чудовищная изнанка, как у белого плаща кровавый подбой. Вот, например, свидание Роберта и Пат. Оно первое, а на сцене выходит буднично. Болтает про воздух, сигареты, машины, плюшевого медвежонка. Только слова, а за ними почему-то пустота. От этого Волчек заводится, и в зале начинается буквально звериный кошмар. Пат достает медвежонка из коляски и хочет отдать старой проститутке, которая играет Людмила Крылова. А медвежонок растерянно, с вопросительной интонацией, кидается вслед за ней. Роберт, а медвежонок пусть останется у вас. Волчек на повышенных тонах. Нет. Не медвежонок, а с другой интонацией медвежонок. Роберт, а медвежонок. Волчек, нет, стоп, сделай паузу. Роберт, а медвежонок делает, как велят. Волчек, Саша, сколько можно повторять? Медвежонок — это не бытовуха. Ты пойми, Роберт стесняется, зажимается. Он привык только с проститутками, они все делают за него».